проходная, цех и тому подобное. Слепой должен знать ориентиры с обеих сторон пешеходной дорожки. Начинайте изучение маршрутов на приусадебном участке с самых необходимых для повседневного пользования. В ШВТС, общежитие, учебный корпус, общежитие, столовая, на предприятии, проходная, цех, цех, столовая и другие. При обследовании маршрутов незрячие пользуются техникой маятника, прием скольжения. При самостоятельной ходьбе по изученным маршрутам прием скольжения слепой может заменить приемом касания. А приобретя некоторый опыт, сможет пользоваться техникой диагонали. Наиболее способным учащимся можно давать задание пройти маршрут без трости. На тренировке по обследованию маршрутов на приусадебном участке отводится 5,5 часов. При изучении первых маршрутов на приусадебном участке преподаватель, инструктор должен находиться позади ученика, давая ему необходимое объяснение и обращая его внимание на все виды ориентиров, которые можно обнаружить и использовать на маршруте. Через некоторое время, в зависимости от способности ученика, можно давать задание обследовать маршрут самостоятельно, а затем воспроизвести его словесно и наглядно на конструкторе. При изучении подтемы обязательно используйте макет или рельефный план приусадебного участка. Обратите внимание на масштаб плана, макета. Ослепшим взрослыми можно показать на плане изучаемый маршрут до его обследования на местности. А тотально слепым с рождения целесообразнее показывать маршрут на плане после. Показывать маршрут на плане нужно всем категориям учащихся. План используйте или в начале урока, перед выходом на территорию, или после тренировочных занятий по возвращении в кабинет для подведения итогов урока и разбора ошибок. При изучении маршрутов на приусадебном участке и работе с планами следует убедиться в знании слепыми сторон горизонта и в случае необходимости научить их определять стороны горизонта без компаса по часам и солнцу, по направлению господствующего ветра, по направлению улиц города. Третье. Использование слуха в предметной и пространственной ориентировке слепых. На теоретическом занятии по этой подтеме «1 час» расскажите о биологических и социальных функциях слуха, обратив внимание на дистантность слуховых ощущений, на предметный характер звука, на возможность локализации источников звука. Слух значительно расширяет зону взаимодействия слепого с окружающей средой. Расскажите о порогах слуховой чувствительности и о зависимости слуховых ощущений от различных внутренних и внешних условий. Покажите возможность использования в пространственной ориентировке не только отдельных предметных звуков, но и различных звуковых сочетаний, картин и общего звукового фона. Покажите на примерах, что по общим звуковым картинам можно узнавать улицы и участки пространства, а по общему звуковому фону определять характер местности – лес, поле, село, город и так далее. Обратите внимание учащихся на многообразие слуховых ориентиров, подвижных и неподвижных, на речь как средство ориентации, слова, обозначающие пространственные понятия, направления и отношения, названия объектов, улиц, городов, населенных пунктов и так далее. Теоретический материал о роли слуха можно закончить рассказом об упражняемости слуховых ощущений и рекомендации учащимся по воспитанию культуры слуха. На упражнения по подтеме отведено 3 часа, в том числе на упражнения в кабинете 1 час, и на приусадебном участке 2 часа. В классе проделайте упражнение на узнавание предметов по звуку при постукивании по ним палочкой. Если при этом кто-либо из учащихся не узнал предметы по звуку, он должен обследовать этот предмет руками. проделайте упражнение